Глава 19. Что-то неладное с этим домом. Инна чувствует это. Что-то зловещее притаилось в нем. Это единственное объяснение, которое приходит ей в голову. Все остальное — чистой воды безумие. Свидетельство того, что у нее поехала крыша. Паранойя. Потому что последние вечера выдались на редкость неуютными. Скрипело то здесь, то там, то в соседней комнате, то на верхнем этаже. И еще это странное ощущение, что она не одна в этом доме. Хотя, конечно, это не так, потому что, когда Инна проверила гардероб, посмотрела под кроватями и заглянула за занавески, то никого не обнаружила. Она была здесь абсолютно одна. Это все старая скрипучая хибара. Ничего удивительного, что чувствуешь себя в ней, словно окружённой призраками. И все-таки Инне было страшно. Дом совершенно не внушал ей того чувства безопасности, которое должен внушать любой нормальный дом. Поэтому завтра Инна отправится домой в Стокгольм. Ей уже осточертело это дерьмо. Этот подлежащий восстановлению объект. Ей стыдно за ту причину, которая привела ее на Булхольмен в этом году. Стыдно, что она плюнула на семейный отпуск и приперлась сюда одна. Только ради него. Чтобы заставить его понять, что они созданы друг для друга. Это так глупо. Так чертовски глупо. Он ее даже не хочет. Он не хотел Инну, когда Каролина была жива, а теперь, когда Каролина лежит в земле, он тем более не хочет Инну. Как ей вообще могло прийти такое в голову? С какой стати она решила, что у нее есть шанс? Хотя вожделение — такая штука, что с трудом поддается контролю. А хуже всего то, что ее влюбленность заметна. Она бросается в глаза. Но каким образом? Потому как Инна смотрела на Бенжи в коридорах гимназии? Из-за того, что она всегда подходила к нему и заводила разговор на вечеринках после того, как выпьет несколько кружек сидра? Или же все дело просто-напросто в том, что Каролина видела это по ее глазам? Потому что Каролина всегда видела Инну насквозь. Видела, о чем та думает. Чего хочет. Несколько недель назад Инна прочитала запись в блоге Каролины и почувствовала, как в жилах внезапно застыла кровь. Каролина писала о хейтерах, так она их называла, которые хотят разрушить их с Бенжи любовь. И особо она указывала на одного человека. «И просто чтоб ты знала, я видела тебя. Видела, как ты пыталась поцеловать его на весеннем балу. Видела, как ты прижималась к нему». Но можешь выкинуть из головы этот бред. Он не хочет тебя. И неважно, как сильно хочешь его ты. Хэштег peace. В тот вечер Инна едва смогла уснуть. Из-за прилива адреналина она лежала и тряслась под одеялом. Каролина знала. Она знала, чего хочет Инна. Но как? Они ведь даже не целовались, хотя Каролина и написала об этом в своем блоге. Они только немножко потанцевали друг с другом. Может быть, Инна при этом и прижималась лбом к его щеке, но не более того. Вот и спрашивается, как Каролина смогла понять, что чувствует Инна? Неужели это было настолько очевидно? Когда Инна проснулась на следующее утро, ее страх сменился злостью. Когда они были маленькими, в их компании всегда все решала Каролина. Все слушались ее. Никто ни разу не возразил ни единому ее слову. Но тогда — это тогда, а сейчас — это сейчас. Теперь они были почти взрослыми, и Инна больше не хотела танцевать под дудку Кары. «Боже ж ты мой! Инна же не собиралась связать Бенжа по рукам и ногам и насильно заставить его влюбиться в нее. Напротив, она хотела дать ему честный шанс — чтобы показать, что он чувствует к ней то же самое, что она чувствует к нему. Потому что Инна видела это. Потому что Бенжи отвечал на все ее взгляды, которые она ему посылала. Довольно сдержанно, но Инна все равно понимала. Что-то в нем хотела и ее тоже. Потому она и решилась на этот шаг. Что она во что бы то ни стало отправиться на Булхольмен этим летом. Она должна попытаться». Но тут пришло это письмо, которое немало удивило ее. Письмо, которое появилось у нее в квартире в Эстермальме несколько недель тому назад. Письмо от Каролины. «Инна, я скучаю по тебе. Я только сейчас это поняла. Я чертовски скучаю по тебе. Мне так жаль, что мы отдалились друг от друга. Так жаль, что случившееся так сильно повлияло на нашу дружбу. А ведь все должно было быть наоборот. Несчастье должно было сделать нас сильнее, сплотить нас. Я собираюсь все лето провести на Булхольмене. Не могла бы ты тоже туда приехать? Вдруг у нас получится подружиться снова. Каро». Инна несколько раз перечитала письмо. Ее переполняли разные чувства. Сначала она испугалась, потом возмутилась, в конце растерялась. В каком-то роде она была даже рада, что Каролина написала ей и что она хотела снова возобновить их дружбу. Но в то же время это здорово мешало ее плану. Гораздо легче было отправиться на Булхольмен с пониманием того, что они с Каролиной враги. Но это письмо все усложняло. Но когда все же Инна прибыла на Булхольмен за несколько дней до праздника летнего солнцестояния, ей хватило одного взгляда на Каролину, стоящую возле киоска с мороженым, чтобы понять — ничего не изменилось. Каролина кивнула Инне, но даже не подошла и не поздоровалась с ней. И взгляд ее был холодно отстраненным. И почти сразу же, как они друг друга увидели, она куда-то пропала. Что лишний раз подтвердило — Каролине нет никакого дела до Инны. Должно быть, она написала это письмо, будучи нетрезвой или в приступе ностальгии, потому что все сказанное в нем больше не было правдой. И когда Инна это поняла, она продолжила дальше осуществлять свой план. И, между прочим, у нее почти получилось. Но потом Бен же дал задний ход. И как не больно было это признавать, но его уход вдребезги разбил ее сердце. Инна лежит и истекает потом в своей постели. Перед этим она долго сомневалась, стоит ли ей спать с открытым окном, но в конце концов решила, что на подобное у нее не хватит духу. Такое чувство, будто ее медленно поджаривают, словно летний зной просачивается сквозь каждую щель в доме и горячим маревом дрожит в воздухе. Время почти 11 вечера, но за окном все еще светло. Летняя ночь. Любимые летние ночи. Если бы только ей не было так страшно. Внезапно раздается какой-то звук, и у Инны едва не останавливается сердце. Скрип. В глубине дома что-то скрипит. Инна рывком садится на постели, пот ручьями стекает по ее лицу, по шее, и дальше вниз, на грудь. Она чувствует, что сейчас расплачется. Страх пожирает ее изнутри. Каролина мертва. Неужели я следующая? Инна выбирается из постели и выходит на центр комнаты, в которой обычно ночевали ее мама и папа. Она стоит совершенно тихо и внимательно прислушивается. Вот, снова заскрипела. О, Боже! Она не одна дома. Куда же ей теперь? Сможет ли она сбежать по лестнице, быстро отпереть входную дверь и умчаться в ночь? Или кто-то уже поджидает ее на нижнем этаже? Паника бьется в горле. Инна чувствует, что ее вот-вот стошнит. И тут ее взгляд падает на небольшой гардероб. Летом он обычно до отказа забит одеждой ее родителей. Но сейчас, скорее всего, пустует. Стараясь не шуметь, Инна со всей возможной быстротой устремляется к гардеробу. Как можно шире открывает дверки шкафа, осторожно делает шаг внутрь и закрывает дверцы за собой. Инна стоит вся мокрая от пота, словно попала под теплый летний дождь. Пот градом течет по ней. Должно быть, в гардеробе еще жарче, чем в остальном доме. Инна кусает себе губы, чтобы не разреветься. Ноги дрожат. Сколько еще она так продержится? Сколько времени пройдет, прежде чем тот, кто проник в дом, обнаружит ее здесь? Инна прислушивается к собственному дыханию. Оно звучит так странно, так непривычно громко, вся надежда на то, что за деревянными дверцами гардероба его никто не услышит. Рукой она зажимает себе нос и рот, стараясь дышать как можно тише. И в тот же миг понимает, что рядом с ней, в гардеробе, дышит кто-то еще.